они подошли к Грейс Дилбридж. Она была одета в сиреневый цвет, который ей абсолютно не шел. Кроме того, он был слишком ярким для столь жаркого дня. В воздухе крутилась мелкая мошкара, и было трудно, соблюдая манеры, постоянно отгонять этих назойливых насекомых, в то время как они кусали за незащищенные одеждой участки кожи и залезали в волосы. «Как восхитительно видеть вас, миссис Пит», — произнесла Грейс автоматически. «Я так рада, что вы нашли время посетить нас». «Вы превосходно выглядите, Эмили, дорогая моя». «Благодарю вас», — ответили сестры одновременно. Затем Эмили продолжила. «Я не знала, что у вас такой большой сад. Как это замечательно! Он продолжается и за этим забором тоже?» «О, да. Там есть тропинка и еще один небольшой сад, засаженный розовыми кустами». Грейс махнула рукой. «Я иногда подумываю, не развести ли нам персики у южной стены, но Фредди не хочет даже слышать об этом». Эмили ткнула локтем Шарлотту, и та поняла, что сестра подумала о беседке в саду. Она должна быть позади той изгороди. «Конечно», — сказала Эмили с вежливым интересом. «Я люблю персики. Я настояла бы на этом плане, если бы у меня в саду было столько места. Нет ничего лучше, чем свежий персик летом». «О, я не могу». Грейс явно испытывала неудобство. «Фредди был очень недоволен. Он делает для меня так много. Я не хочу показаться неблагодарной, если буду настаивать на таких мелочах». На этот раз Шарлотта незаметно толкнула Эмили ногой, замаскировав движение складками юбки. Она не хотела, чтобы Эмили продолжала этот разговор, выказывая их очевидный интерес. Они уже достаточно узнали. Беседка была позади той изгороди, и Фредди не хотел, чтобы рядом с ней были персики. Они еще раз заверили хозяйку, что совершенно счастливы быть здесь, извинились и отошли. «Беседка!» — воскликнула Эмили, как только они оказались вне зоны слышимости. «Фредди не хочет, чтобы она собирала там персики в неудобное для него время. Он проводит там личные встречи. Могу держать пари с кем угодно на любые деньги». Шарлотта не стала спорить. «Но личные встречи — это не так уж и серьезно», — медленно проговорила она. «Если только там не происходит что-то ужасное, мы должны узнать, кто туда приходит. Как ты думаешь, мисс Люсинда сможет ясно вспомнить, что она видела? Или действительность будет так разукрашена ее воображением, что бесполезно даже спрашивать старушку? Она, должно быть, уже рассказывала об этом бесчисленное количество раз». Эмили в раздражении закусила губу. «На самом деле, я говорила с ней немного сразу после того, как это произошло, но я была так раздражена и в то же время так обрадована, что кто-то сильно напугал мисс Люсинду, что потом намеренно ее избегала. Я не хотела потворствовать ее тщеславию. Она восседала на шезлонге. Ты можешь себе представить, с нюхательной солью, откинувшись на расшитую подушку с китайским драконом? Так мне рассказывала тетушка Веспасия. Рядом стоял кувшин с лимонадом, и она принимала посетителей, даже таких, как графини и баронессы, и каждому же выписала всю историю с самого начала. Меня просто разрывало бы от смеха, будь я там. Теперь я думаю, что следовало бы сдерживать себя». Шарлотте не хотелось критиковать сестру. Не отвечая, она осматривалась вокруг, стараясь найти мисс Люсинду. Та, как всегда, была вместе с мисс Летицией, и, как всегда, обе наряжены в одинаковые туалеты. «Вон там». Эмили тронула Шарлотту за руку. Та повернулась. На этот раз достойные дамы носили цвет незабудки, слишком моложавый для них. Вкрапления розового только ухудшали эффект. «О, боже!» — сказала Шарлотта, с трудом сдерживая смех. «Мы должны подойти к ним?» — серьезно ответила Эмили. «Давай». Пытаясь выглядеть как можно более непосредственно, они двинулись по направлению к сестрам Хорбери, по пути останавливаясь, чтобы сделать комплимент Альбертине Дилбридж по поводу ее платья и обменяться приветствиями с Селеной. «Как же она не распознала его?» — спросила Шарлотта, как только они удалились от Селены. «Не распознала кого?» Отвлекшись в этот момент на что-то, Эмили не расслышала вопрос. «Халлама?» — нетерпеливо воскликнула Шарлотта. «В конце концов, это же большое разочарование, не так ли? Я имею в виду быть изнасилованной Полем Алариком в порыве ошеломительной страсти скорее романтично, хотя и не очень приглядно, но подвергнуться нападению Халлама Кейли, когда тот сильно пьян и не осознает, что делает, а впоследствии даже не может вспомнить об этом, верх унижения». Она сделала паузу и закончила уже без сарказма. «И очень трагично». «Да». Было очевидно, что Эмили не думала об этом. «Я не знаю». Затем мысль сестры дошла до нее. Шарлотта поняла это по выражению ее лица. «Но теперь, когда я думаю об этом, мне вспоминается, что она все время старается избегать меня. Пару раз мне казалось, что она собирается заговорить со мной. Но затем, в последний момент, она вдруг находила что-то более срочное. «Ты полагаешь, она знала с самого начала, что это был Халлам?» — спросила Шарлотта. Эмили нахмурилась. «Я стараюсь быть объективной». Она как могла выразила это старание на своем лице, что ей вполне удалось. «Я не знаю, что думать. Мне кажется, что теперь это не имеет какого-либо значения». Шарлотту такой ответ не устраивал. Оставались сомнения и неразрешенные вопросы, роившиеся в ее голове, но она решила отложить их на более удобное время. Они уже подходили к сестрам Хорбери, и нужно было собраться, чтобы встретить их серьезно и со всем возможным уважением. Шарлотта изобразила заинтересованную улыбку на лице и вступила в разговор первой, опередив Эмили. «Как приятно видеть вас снова, мисс Хорбери!» Она пристально вглядывалась в Люсинду, изображая благоговейный трепет. «Я очень высоко ценю вашу храбрость в свете такого ужасного события. Только теперь я начинаю полностью осознавать, через что вам пришлось пройти. Большинство из нас ведут очень замкнутую жизнь. Мы не можем даже вообразить себе, какие кошмарные вещи творятся буквально рядом с нами. Если бы мы только могли предположить». Шарлотта мысленно упрекнула себя за лицемерие, но чем больше она входила в роль, тем больше получала от этого удовольствие. Мисс Люсинда прямо-таки купалась в чувстве собственной значимости и не заметила метаморфозы, которая произошла с Шарлоттой. Сейчас она напоминала Шарлотте надувшегося голубя. «Как правильно вы все понимаете, миссис Питт», — провозгласила мисс Люсинда. «Некоторые люди совершенно не сознают, что темные силы не дремлют, не чувствуют, как близки они от нас». «Вы правы». На какой-то момент Шарлотта чуть не вышла из роли и готова была расхохотаться. Тут она перехватила взгляд мисс Летиции и не поняла, то ли та смеется, то ли это просто игра яркого света в ее бледно-голубых глазах. Шарлотта глубоко вздохнула и продолжила. «Конечно, вы знаете это лучше, чем любой из нас. Мне повезло, я никогда не встречала настоящего дьявола лицом к лицу». «Очень немногие видели его воочию, дорогая». Мисс Люсинда очень тепло отнеслась к двум новым жертвам, выказавшим интерес к ее истории. «И я очень искренне желаю вам никогда не быть в их числе». «О, я тоже не желаю». Шарлотта вложила все свои чувства в это высказывание. Она нарочито нахмурила брови, чтобы выразить беспокойство. «Но тогда возникает аспект нашего долга», — сказала она медленно, задумчиво. «Дьявол не уйдет сам только потому, что мы этого хотим». Она глубоко вздохнула и посмотрела в лицо мисс Люсинды суровым взглядом, заметив, как округлились ее глаза. «Вы даже не представляете, как сильно я уважаю вас за ваше стремление добраться до сути всех событий, какими бы те ни были». Мисс Люсинда зарделась от удовлетворения. «Как это любезно с вашей стороны и как мудро! Немногие женщины так рассуждают, особенно молодежь.